Так, ночью будет разорен Армав и уничтожен. Ночью будет разорен Кирмав и уничтожен. Ар – город означает. Кир – два значения имеет – стена и солнце. Но здесь как стена. Так вот здесь Господь говорит, когда придет трудное время, а обычно трудное время ночью называется, то человеческой защиты не будет. Ночью Армав или город Мав будет разорен. Он не способен отстоять самого себя. И стена его человеческая будет разрушена. Это придет ночь. Вот, вот о чем говорится, ночью будет разорен Армав, ночью будет разорен Кирмав. То есть эти стены падут человеческие. А вы знаете, что хотя они крепкие бывают, и вот эта Иерихонская стена, я не помню, могу ошибиться, но, говорят, она настолько была крепкая, Иерихонская стена, где-то, наверное, 6 колесниц рядышком могли ехать по этой стене. Это представьте себе. Ну, это, наверное, вот толщина, как нашего здания вот этого, может, даже и больше. Но оно рухнуло, когда израильский народ в 7-й раз обошел, 7 раз рухнули стены Иерихона. Это была ночь для этого народа. Время их наступило, чтобы они, значит, пропустили народ Господний, отдали территорию для них. И Господь здесь говорит, все эти стены будут разрушены. Но стена есть стена, есть еще надежда на город. Перешли через стену, но еще есть дома, которые тоже окружены стенами. Мы ими окружены стенами. Говорит, и это не поможет. Если рухнула общая стена, то рухнут и стены наши, которые уже не такие не толстые, какие бывают, каким бывают окружены города вообще, как валом и стеною. Говорят, ни на что не сможете надеяться. И надо просто делать правильный выбор, правильное решение, чтобы не казаться просто человеками. Да, сколько бы мы ни жили на земле, будем человеками. У нас 3 руки не будет, 4 ноги не станет. Нам уже спасенные человеки. Уже у нас защитой является Господь Иисус Христос. Мы не просто люди, мы уже люди вечности, у нас есть будущее. Вот, вот разница в чем. И когда Господь говорил к Моисею, когда он его убеждал не бояться врагов, то он никогда не говорил, что они очень слабенькие. Или что ты очень сильный. Он говорил, ничего не бойся, потому что я буду с тобою. Вот, вот в чем твое счастье будет. Не в том, что они слабые, не в том, что ты очень сильный, а твоя сила в том, что я буду с тобою. А уж если я буду с тобою, да я уже не раз говорю, сегодня, правда, еще раз повторю, никак человеческая сила, она не способна одолеть Господа. Ну, помните, я вам говорил об этих великанах. Ну, там находились скелеты 6-метровые, а где-то 20-метровый скелет нашли где-то. Где-то кто-то исследовал череп диаметром 2 метра, а это уже еще по пропорциям. Этот человек был под 50 метров ростом. Ну, вы скажете, 50 метров рост – это уже фантазия. Но если даже эту фантазию, то на никакое сравнение не идет с Господом, который наполняет собой всю Вселенную, даже не только наполняет, она его не умещает. А помните, я вам рассказывал, сегодня еще раз повторю, размеры Вселенной, когда Господь говорил, вот миллиард световых лет, надо умножить на миллиард световых лет, и это еще не все. А Бог одновременно через душ будет наполнять собой все. Да что фантазия, если даже фантазия в 50 метров, по сравнению с чем, что миллиарды световых лет. Это вообще даже одного атома нельзя поставить в противовес. Вообще, говорит, во Вселенной наша Земля только как песчинка одна. Если взять размеры всей Вселенной, а Писание, вот послание в книге Пролипоменон написано о Боге. Небо и небеса небес не умещают Его. Оказывается, не Вселенная окутывает Бога, а Бог Его схватил, как лукошко, и несет. Он ее охватывает сам. Вот почему, если мы сегодня имеем веру, если у нас есть преданность, то, значит, нам нечего бояться. Даже если люди будут фантазировать, если даже скажут, что нашли 100 метров кто-то был ростом, ну и что? Всякая фантазия человеческая, она блекнет в сравнении с реальностью Божией. Ни в какое сравнение не идет. Поэтому я нисколько не боюсь говорить эти вещи. Если даже это фантазия, бред больной головы, то Бог это не фантазия. И Слово Божие не фантазия. Ему можно доверяться на все 100%. За что, конечно, мы сегодня благодарим Господа. Ну, а в силу того, что мы сегодня Бога представляем своими мирками, каким Он есть в нашем представлении, ну, потому и боимся часто. Да и при том надо сказать, Бог допускает и скорби, и трудности. Вы знаете, что многие даже жизнь отдали за Него. Это совсем не значит, что Бог не допустит скорбей каких-то, что Бог не допустит испытаний. Но это не значит, что Он слабый. Значит, есть смысл немножко в другом допустить все эти вещи. Поэтому хотелось, чтобы Господь сегодня благословил нас, и мы были внимательны вот к тому, чтобы мы не казались таким, как эти моавитяне, и что у них было. Вот у них были стены, а Господь говорит, они падут. Мне образование не поможет, я читаю дальше. Он восходит к Баиту и Дивону, выходит на высоты, чтобы плакать. Маав рыдает над него и Медевою. Ну, опять трудно охватить все сразу, но речь вот идет о чем. Что у Маава или у человека наука стала Богом. И есть свои капища, и есть свои места, где она процветает, где ее обучают. И люди очень часто в жизни надеются на науку. Он говорит, восходит к Баиту, а Баит – это дом или капище идола означает. Слово Баит или Баит, я, может быть, ударение неправильно ставлю, я не специалист в этих вопросах, но вот само то слово означает капище идолов. И дальше, он рыдает над кем? Над небо. А небо – это бог литературы и науки у древних вавилонян. И сегодня очень многие люди именно идолам сделали науку. Но Писание здесь говорит так. И к Дивону. А Дивон означает место источников. Или таяние, изнывание, чахлость. Вот ваша надежда на науку – это чахлость. А вы знаете, что такое чахлость? Это когда человек болеет, ну как называют, чахотка называли туберкулез в свое время. Ну, такая была сказка, Кощей бессмертный был, на белорусском языке чахлик неумиручий. Знаете, это кожа и кости, и больше ничего нету. Чахлик неумиручий на белорусском языке. Но как раз вот этот Кощей, на нем ничего нет, одни только кости. Это вот Писание, здесь вот эта наука, и люди, которые на нее ложат основания, она в конце концов. Конечно, я повторяю, если за этим Бог стоит, это совсем другое дело. Ведь в конце концов он позволил открыть вот эти законы в природе. Человек мог ими пользоваться. Но если он не стоит за этими людьми, тогда оно не поможет. Бог меняет эти все законы. Вы знаете, сколько раз, наверное, может кто-то из вас даже был очень сильно болен. И может быть даже покаялся, потому что жизни на земле не стало, умирать собрался. Я знаю случаи, когда врачи приписали, через пару месяцев умрет. Или помните, скипора, я не раз говорил, разрезали, а там рак еще сел. Они зашли, говорят, все поздно уже. Он пожил, наверное, лет 20, молились все кругом. То есть, когда дело касается Бога, эти законы, эту чахлость, он взял и поменял. Сегодня не понять разумом, как Бог это делает, и мы много что не поймем. Но вы знаете, что он не подчиняется никаким законам. Он законодатель. Почему сегодня мы подчиняемся закону? Мы в систему определенную вписаны. Мы друг от друга зависим. А он ни от кого не зависит. Он не может согрешить. Что бы он ни делал, будет правильно. Все законы для него не существуют. Он их установил. И что хочет, то и делает. Я когда-то, помню, в свое время видел такой сон, который мне сначала показался ералаш самый настоящий. Знаешь, что такое ералаш? Это что-то такое запутанное, не поймешь, что тут делается. Я только обрывки могу немножко вспомнить. Как-то идет поезд, Смотрю, первая половина пошла в одну сторону, вторая пошла в другую, а все вместе идут у третью. И я думаю, как это может быть? Смотрю, идет человек на перерез. Поезд идет, он переходит железную дорогу и остается невредимым. Я говорю, Господи, а что это такое? А Господь говорит, когда тебе надо будет перейти дорогу по моей воле, то будешь идти. Это символический язык, Боже не толкал меня, будет идти поезд, ты переходить начинай. По крайней мере, если бы я так понял, то глупо было бы. Он говорит, и вот если надо будет, я изменю все закон, будет так, как ты видел. Полностью поезд идет в одну сторону, передняя часть в другую, задняя в третью, а все вместе идут в одну. Я говорю, что сделаю, а то для меня не проблема никакая. Если будет касаться служения и спасения души. Вы меня хорошо поняли, не будете рассказывать, что сказки нам рассказывают такие, что и непонятно. А такое бывает часто. Иногда мне такие вещи рассказывали, что я рассказывал, что мне в голову не пришло. Я не мог. Главное, щели мы с братом, я тоже об этом напоминал. Он мне рассказывает одно откровение. А я слышу, что он рассказывает то, что я рассказывал, да совсем по-другому. Я говорю, слушай, но не мог этот брат получить такое откровение. Да ты говоришь, что? Я же знаю точно. Говорю, ну не мог такое, это ж не по слову. Никогда он такое не говорил. Он мне клянется, я знаю, мне сказали, слушай, так это я получу, что ты мне рассказываешь? Что я уже совсем без головы, не помню, что я получил, что я рассказывал. Но как я мог рассказать такое? Что ты сегодня перерассказываешь, что я слышал, ну, а кто-то слышал, ты меня доскажешь, правда, куркая уже крыша там поехала совсем. Но рассказывал такое. Оно такое бывает, потому я говорю, ну, надо делаю оговорки, вы же поймите, что это сон. А второе, в чем смысл заключается? В чем заключается смысл вот этого? В том, что он законодатель. И для него наши законы – это не законы. Он их поставил. И я прекрасно понимаю, как прекрасно мы можем без ракет аннулировать Господь земное тяготение. И полетели в космос туда. Ну так. Потому что одна причина, почему мы по земле ходим. Земное тяготение существует. Если сегодня люди научились каким-то образом его устранить, не надо было бы мощных ракет, не надо было бы ничего. Ничего не надо было бы. Это все было бы очень просто и легко. Но, поэтому я просто обращаю внимание, почему я это говорю так много. Я очень хотел бы, чтобы мы доверили Слову Божию. И чтобы поискали, а где у меня человеческое? Может быть, оно выдается за Божие? И тогда я Бога не переубежу, что это твое. Скажешь, ну что ты мне доказываешь? Не знаю, где твое, где мое. А то ты так думал, а я так не думаю. Ну и при том, это же не подчинение Слову Господню. Я неоднократно напоминал то самое яркое место Священного Писания. «Будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Это кто говорил? Петр, да? А Господь ему сказал... Отойди от меня, кто? Сатана. Ибо ты думаешь не о том, что Божие, ну, а сатанинское. Ну, тут более понятно. Ну, сатанинское есть сатанинское. Но ты думаешь не о том, что Божие, а что какое? Человеческое. И уже сатана. Он просто воспользовался человеческими, так сказать, характерами, взаимоотношениями, которые на земле строятся между нами, как между людьми, не как между христианами, а как между людьми. Тоже разницу надо ставить. Тоже разницу надо видеть. И поэтому вот в этом смысле слова нам очень важно знать, что Господь говорит о нас. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Маав рыдает над него и Медевою. Медева – это полноводность. Что сегодня укладывается? Полноводность. Это здравомыслие, это материальное обеспечение, это полнота определенная во всех сферах жизни. Но наука без Бога не даст полноводность. Он оплакивает и него, этого Бога, и полноводность, потому что ее нету. Хотелось бы ее иметь, полноту какую-то, но ее нету сегодня на земле. Поэтому Я читаю дальше. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его, ну, среди людей, в городах, припоясываются в речище. На кровлях его площадях еще рыдает, утопает в слезах. И вопит еще вон, и Елеала. Голос и слышится до самой Яации. Вот тоже такое вот интересное место, наполненное именами. И вопит еще вон. Есть два перевода: блеск и разумность, и изобретение. Вот разумность и изобретение, это значит, неразумно ничего не изобретет. Ну, блеск поставим в сторону. И здесь о чем идет речь? Вопит еще вон. То есть разумность плачет, когда видит, что не получается то, что люди планировали. Вы поняли? Вопит еще вон. И Елеала. Почему? Бог взошел. Речь идет не о Боге, вот нашем Боге, а о Боге Него, который взошел на высоты и в людском разуме занял место настоящего Бога. И тогда разумность плачет в виде этого. Вот сколько раз? Ладно, я не о нас буду говорить, я вспомню Лота. Он мучился праведной душе своей, видя и слыша, что дела беззаконные. Вопьет разумность, потому что не то на пьедестал поставлено то, что надо, не тот Бог, не настоящий Бог Богом является. И голос их слышится до самой Яации. Яация – это гладкое, ровное место. Значит, что обычно и в государствах, и в семьях вот эти неполадки и непорядки пытаются скрыть. Зачем-то скрыть можно. Но потом приходит время, все равно это обнаруживается. Вот здесь Писание говорит так. Как бы ни хотели люди прикрыться, скрыть свои недостатки, свою немощь, но уже вышло на ровное место и пошло без всяких препятствий. Все знают, что так. Дошло до Яации, до гладкого ровного места. И за ними и воины Амава рыдают. Душа его возмущена в нем. А что вы думаете, воины, когда в государстве беспорядок, когда не тот Бог является Богом, который надо, что воинам легко воевать тогда? Они просто гибнут, потому что нет порядка этого настоящего. И воины Моавы рыдают, душа их возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Щегору, до третьей Эглы. Щегору, маленький, хватаются за самые маленькие возможности поправить что-то. Но только не за Бога. И говорит, до третьей Эглы. Эгла – телица. Телица – это было рабочее животное. До третьей Эглы бегут. Есть три уровня труда. Я в прошлый раз говорил об этом. Райский труд – это для удовольствия. Потом труд, у поте лица будешь есть, вот как я, например, сегодня, уже у меня на лбу пот. Но это не изнеможение. А вот третья эгла, это степень труда до изнеможения. И очень часто люди для того, чтобы что-то пополнить, они заставляют кого-то работать до изнеможения, до третьей эглы бегут. Надо прижать кого-то, надо что-то сделать. И изнурительный труд, это уже на разрушение идет. Но дальше Писание говорит так, восходят на лухит. Лухит означает сделаны с досок. Это с одной стороны возвышение, но это доски. Они и погнить могут, их испалить легко и просто. Это не тот путь, который можно добиться прогресса какого-то. А человечество как раз вот так и поступает очень часто. До третьей эглы. Изнурительный труд. Уровень такой труда. Восходит на лухит с плачем. По дороге Хронаимской поднимает страшный Хронаим. Два ущелья. Ущелье – это где можно, с одной стороны, честно, с другой стороны, где можно спрятаться. И как раз вот есть таких два условия в государствах человеческих, на которые люди опираются. Они хвалят свою систему. И второе, вот этот арабский труд непосильный. Но Писание говорит, вы не поняли, что я сказал. Капитализм хвалит свою систему. Социалист хвалит свою систему. Монарх хвалит свое устройство. А Писание говорит, это просто два ущелья. И там будет страшный крик, если не на Бога надеяться, но на устройство, на систему, на людей. Сейчас поняли, что я хотел сказать? Два ущелья. Хоронаим. Это теснины две. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня, как люди, имели благословение Господне. Поднимать страшный крик. Потому что воды Немрима иссякли. Немрим означает ясные, свежие, здоровые воды. И когда люди надеются на систему, на арабский непосильный труд, если надеются на науку, то здоровые воды будут иссякать постепенно, их не станет просто. И я дальше читаю, потому что воды Немрима иссякли. Луга засохли, потому что здравомыслию в таком случае нет места. Здравые мысли отвергаются, они не могут ничего принести людям. Потому что воды Немрима иссякли, луга засохли, трава выгорла, не стало зелень. Другими словами, разрушение идет, умирание. Поэтому они остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Мава до Еглаима, плачу до Бер-Елима и так далее. Я остановлюсь на этом. Я остановлюсь на чем? Что мы и сегодня видим? Поэтому они, остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Аравия – это сухая, бесплодная страна. И что сегодня люди делают? Они где-то свои капиталы, где-то там в банках заграничных ложат. Остатки стяжания. А то, что сегодня стяжание, однозначно стяжание. Если сегодня миллиардер имеет миллиарды, при бывшем советском строе, откуда он мог взять? Конечно, не свое. И, как вы сегодня знаете, очень многие имеют счета в заграничных банках. Они сегодня не надеются, что в своей стране может быть стабильность и сохранность. Но Писание говорит, это ненадежно, это глупо, по крайней мере. По-человечески, может быть, да. Но с другой стороны, это же не тот путь, который должно избрать для этого. А это в самом деле есть. Поэтому они, остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава. Ну почему это делает? Потому что кругом вопль какой-то. Кругом какой-то непорядок. Где-то, допустим, ну какие-то трудности видятся, опасность. Вот почему и делает. Поэтому, ибо вопль по всем пределам Моава. До Еглаима. Два пруда. Но здесь мне трудно сказать, что такое два пруда. Я так и не догадался, что такое два пруда. И до Бер-Елима. Бер-Елим означает конский колодец. Второй перевод – колодец могущественных. В чем смысл? Это вот такое время, когда не только беда касается родовых людей, но она касается и тех, которые обладают могуществом. До колодца могущественных доходит все это. Вот это беда, эти проблемы. И вы, наверное, когда будете читать Откровение Иоанна, там будет такое выражение написано – значит, и потекла кровь до уст конских на 1600 стадий. На конях обычно ездили знаменитости. Говорит, но это будет такое трудное время, когда и до их достанет. Вы, наверное, хорошо знаете, что люди, которые у власти стоят, для них бывает обеспечено все даже тогда, когда кругом недостаток. С одной стороны, не у власти, с другой стороны, это нормальное явление. Потому что если, допустим, правительство низложено, то народ бесконтрольный. Я понимаю, что есть свой резон и в этом, но вот здесь Писание говорит, ну вот наступит такое время, когда вот даже эти могущественные и сильные, они тоже не будут в безопасности. И до них достанет. Потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов, на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. На что я хочу обратить внимание? Ибо воды Димона наполнились кровью. А Димон – это таяние. Очень часто для того, чтобы что-то восстановить, правительство, люди принимают решения, выжимают сок из людей. Любым способом – деньги, деньги, деньги, деньги. Но Писание говорит, когда народ изнеможет, то само правительство по себе ничего не сделает. А вот в некотором неразумии могут люди так делать. Надо, значит, давай выдумывать, откуда взять, откуда взять. И здесь Писание отмечает это. Воды Димона наполнились кровью. И львов наведу, ну, бежишь из Моава. Ну, я здесь, допустим, не буду говорить про львов, не знаю. Ну, что-то оно значит. Может быть, это люди будут, может быть, это будут банды, которые сегодня свирепствуют, которых никто укротить не может. Может быть. Но просто у меня нет уверенности, вот то, что я сказал, что это так. Хотя на самом деле, если уже обратить внимание, то как только есть разруха в стране, то криминальный мир имеет очень большую свободу. Его трудно обуздать, его никто не обуздает. Потому что они проникают в правительство и так далее. Почему? Потому что это один из рычагов, которым дьявол будет пользоваться, чтобы всем дать номер и поставить по свою защиту в кавычках. Вот, пожалуйста, что вы ни делали, преступный мир процветает. Поэтому надо каждому номер идентичный. Идентификация, надо, чтобы за каждым была слежка, и тогда вы будете в безопасности. Надо забрать деньги, чтобы они были электронные, чтобы можно было только не карточку похитить, или там банкоматы снимают деньги, а там умные люди где-то там сзади что-то делают и снимают ваши деньги. Ну вот, пожалуйста, вот вы делали. Вот вам единственный выход, это номер на руку, это, и вот таким образом порядок будет наведен. Поэтому дело не в том, что сегодня правительство бессильны, а дело в том, что дьявол это просто не допускает, чтобы это было сделано. По той простой причине, что это будет один из рычагов. Для того, чтобы показать людям, давайте, люди, идите под строгий контроль, иначе у вас ничего не получится. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно приняли во внимание, чтобы поискали в себе человеческого. А вы согласитесь, что сегодня, наверное, немало есть людей, которые считают, что образование это даст все шансы жить свободно детям. Говорят, идите, учитесь, получите образование, тогда придете в церковь. Потому что сегодня такое время, что надо уметь, я не прошу образования. Вещи стоит вопрос, образование или церковь, надо ставить вопрос ребром, церковь. Потому что образование не даст вот этого счастья. Непосильный труд. Работают люди. И может на двух должностях, на трех может быть. Но это уже не даст особого благословения. Это просто разорит человечество. Я просто что говорю? Просто обратите внимание, на что вы надеетесь сегодня? На Бога или вот на эти моменты, которые были прочитаны? Вот я только об этом говорю. На что надежда? И просто приведу пример. Это было в Нешвиже. Я уже не помню имен вот этих людей, но помню одно. Когда одна из сестер молилась, вообще, это была такая, ну, я бы сказал, неплохая молитва. Она благодарила Бога и говорила, и она сказала так. Я тоже об этом говорил. Господи, благодарю Тебя, что я надеюсь на Тебя. А Господь говорит, ты говоришь, надеешься на Меня, но ты надеешься на себя. Это ты говоришь, что ты надеешься на меня, но ты надеешься на себя. И потому, если вы на одно слово упрока 20 в ответ, то вы надеетесь на себя. И если, ну, давайте называйте еще кое-что.